становясь океаном, сожалеют ли воды реки о своих берегах? Хризантемы в снегу, как светла эта ночь перед боем. Но круг